Глава 15. Тихон оказался прав. Муж был дома. Его автомобиль стоял на парковке. «Что ж, Дрюша, вот сегодня мы с тобой и поговорим». Алина заглушила двигатель автомобиля, забрала свои вещи и вышла из машины. Стоя на пороге дома, несколько раз вдохнула-выдохнула, настраиваясь на нужный лад, и решительно открыла дверь. Сняла верхнюю одежду и прислушалась. По звуку, доносящемуся с кухни, Алина поняла, что муж собрался ужинать. Она еще раз вздохнула и прошла на кухню. Муж щелкал пультом телевизора. Перед ним на столе стояла тарелка с нетронутой еще едой. Есть в тишине муж не умел. «Привет», — прошла к столу. Встала напротив мужа, рассматривая мужчину, с которым прожила 20 лет. «Привет», — буркнул, не глядя на жену. «Андрей, ты хочешь развод?» — выпалила сходу, решив начать с главного. «Что?» — Андрей, не веря тому, что слышит, перевел наконец, взгляд с экрана телевизора на жену и смотрел сейчас на нее удивленно. Переспросил, все еще не веря. «А ты готова мне его дать?» «Да, готова», — произнесла спокойно, глядя ему в глаза. Что-то в ней изменилось. Только он никак не мог понять, что именно было в ней не так. И дело не в том, что она подстриглась, стала ярче краситься и начала худеть, посещая спортивный зал. Эти изменения он уже давно в жене заметил. Не слепой же он в конце-то концов. Было что-то еще, чего раньше не было. И сейчас он понял, что именно. «У тебя кто-то появился, да?» Он прищурился, вглядываясь в женщину, стоящую напротив. «Андрей, ты сейчас это серьезно?» Алина вполне искренне удивилась, и уже она смотрела на своего мужа недоверчиво. «Более чем!» — муж начал злиться. «Ты думаешь, я не понимаю, к чему все эти твои перемены?» Муж скептически хмыкнул и обвел фигуру жены в воздухе. «Подстриглась, худеешь. Балахоны наконец-то сменила на нормальную одежду. Так женщина ведет себя, только если у нее появился другой мужик». «Вообще-то это у тебя любовница завелась». «Заводятся тараканы, а я мужчина, и это значит, что у меня есть определенные потребности, которые я удовлетворяю. Не более того», — ответил раздраженно. «Теперь левак у нас вот так называется, да?» Происходящее все больше напоминало какой-то сюр, и Алина неожиданно для своего мужа рассмеялась. «То есть за удовлетворением определенных потребностей ты не ко мне, своей законной жене, обратился, а нашел более молодую и красивую замену? Вот так просто?» «Вот ты сейчас точно подметила, законная жена», — выделил он обращение интонацией. «Именно что более молодую и более красивую». «Ты себя со стороны-то видела, Алин? Растолстела, волосы отрастила, и вместо того, чтобы ухаживать за ними, постоянно закручивала их в идиотскую шишку. А твоя одежда в последнее время? Да это же не платье, а балахоны. И не ври себе, это не мода такая. Это ты свои толстые бока скрывала». «Андрей, не смей!» Попыталась она остановить поток оскорблений, несущихся от мужа, но он ее не слушал. «Да у меня на тебя элементарно не стоит. Понимаешь ты это или нет? Я не хочу тебя как женщину. Не хочу. И уже давно. Но я мужик, и отказывать себе в сексе не вижу причин. К тому же в моем возрасте это опасно. На самом деле все просто. Я не получал этого с тобой. Появилась другая. Для секса, для сброса напряжения. Как угодно можешь это назвать». Алина не верила своим ушам. Оказывается, вот так все просто. Более того, она же сама в этом еще и виновата. Она не стала тыкать мужу тем, что и он набрал не один десяток килограмм. И у нее, говоря его же словами, не стояла на мужа. Да, она тоже все реже хотела с ним секса. Алина вздохнула и, пытаясь держать себя в руках, спросила: «Андрей, я повторяю свой вопрос. Ты хочешь развод? Я тебе его даю», произнесла спокойно и даже вполголоса, в противовес его крикам. Ее спокойный тон подействовал. Она всегда умела остановить скандал. Муж шумно выдохнул и, избавив накал, произнес: «Алина, о каком разводе ты говоришь? Я не хочу развода. К чему смешить наших общих друзей и знакомых? Прекрати истерику и прими уже тот факт, что тебе без меня не прожить». «А ты почему так в этом уверен?» Задавая этот вопрос, она инстинктивно сложила руки на груди. «Да хотя бы потому, что ты не справишься с платежами за дом, за машину, за твою так называемую стоматологическую клинику», пояснил снисходительно, как маленькому ребенку. «На дом не претендую. К тому же жить в доме — это ведь была твоя прихоть. Это были только твои загоны перед прошлым. Лично мне вполне хватит и квартиры в городе. Скажем, в районе...» И Алина, поддавшись порыву, назвала тот район, где Андрей купил квартиру любовнице. Муж, услышав район, непроизвольно дернул плечом, а она закончила: «За свою машину я плачу сама, если ты этого не заметил. И, кстати, мой кабинет — это тоже не твоя головная боль. Не была до этого, не будет и впредь». Муж все-таки вывел ее на эмоции. Алина долго шла к тому, чтобы иметь сейчас то, что имела. Несколько лет тому назад она нашла подходящее помещение на 3 отдельных кабинета, влезла в кредит, оборудовала их и сдала в аренду 2 кабинета из имеющихся 3. Да, клиника — это слишком громко звучало. Пусть не клиника, пусть частный кабинет. Главным было другое. Она самостоятельно это все организовала. Миллиона она не гребла лопатой, но со своими платежами успешно справлялась сама, без помощи мужа. Только вот Андрей упорно не хотел этого признавать. Она уже приготовилась отстаивать свой кабинет, как Андрей нанес удар ниже пояса. «Да кому ты будешь нужна в свои 45? Кто вообще придумал эту чушь про сраную ягодку? Главное слово там — баба. Не девушка, не женщина. Баба. Алина, баба. 3-й сорт. Да ты же сама через пару месяцев, максимум через полгода, пожалеешь о том, что развелась». «Андрей, я не собираюсь сейчас тебе ничего доказывать. Я дам тебе развод», — произнесла максимально спокойно, рубя фразу и держась из последних сил. «Тебя не поймут, поверь. В твоем возрасте разведенка — это уже диагноз, если не сказать приговор», — продолжал давить муж. «А ты-то чего так переживаешь? Тебе-то какое до этого дело? Поверь, и в моем возрасте женщины в статусе разведена прекрасно живут и справляются со своими проблемами сами». Алина усмехнулась и кивнула на телефон мужа, лежащий на столе экраном вниз. Все это время на него сыпались сообщения одно за другим. «А сейчас можешь уже наконец ответить на ее сообщение и обрадовать тем, что сейчас приедешь. Твоя крылатая тигрица заждалась уже своего Дрюшу. Можешь лететь к ней на крыльях любви, тигр. Больше я тебя не держу. Только имей в виду, Кузнецов, если на дом я не претендую, то квартиру, что ты купил для Самариной Екатерины, я у тебя отсужу. Она была куплена тобой в браке. И, кстати, летал ты с ней на мировые курорты тоже на деньги, что были нашими с тобой общими». «О, как ты запела! Только вот ты бы подумала о том, что я ведь тоже могу потребовать раздела твоего автомобиля и твоей клиники, которой ты так гордишься. С чем ты тогда останешься, баба-ягодка, а?» Муж выплюнул обращение к ней и скривился. «Да без проблем, Андрей. Тогда уж и твою фирму будем делить. Поверь, мой адвокат умеет выигрывать бракоразводные процессы. А вот какого найдешь ты, это еще неизвестно».